Глава 11. Теперь я часто бывал дома у Эллы, подружился ее сестрами. И даже их отец, отставной боксер, оказался человеком невредным. Единственным мутным фактом его биографии было то, что он приклеил своей младшей дочке такое нечеловеческое имя — электрокардиограмма. Он агитировал меня написать поэму о боксе и показывал мне разные приемы кулачной атаки и обороны. О трех сестрах в доме, где они жили, говорили так: «Сестры-растеряхи». Они были симпатичны с собой, его снегрязнули, но в квартире у них царили вечный кавардак, суматоха и бестолковщина. Впрочем, это даже придавало веселье их быту. Помимо общей для них нерасторопности, каждая из сестер имела и свою узкую специализацию. Когда стряпала Вера, обед обязательно получался неудобно съедобным, то она по ошибке соли в компот насыплет, то сахарного песка в щи. Если из квартиры несло паленым, это значит, Надя гладила белье и сожгла кофточку или наволочку. Элла же вечно роняла и била посуду. О Сизифах Элли я ничего не рассказал. И, конечно, ничего не сказал о Пете. Но однажды, сидя вечером в гостях у сестер, я сочинил для них специальный тест. В одном зарубежном городке жил бюргер по фамилии, скажем, Пепел на пол. У него были две дочери-двойняшки 4-летнего возраста, Амалия и Эмилия. Мать их умерла очень рано, и за ними присматривали две няни. Однажды бюргер уехал по делам в соседний городок, няни накормили сестер добротным фриштыком, а затем, пользуясь бесконтрольностью, заперли детей в доме, а сами пошли на дневной сеанс в кино. Оставшись без надзора, девочки-близнецы долго играли, потом это надоело. «Давай уснем до прихода наших бон», — сказала Амалия Эмилии. «Но как мы уснем, если спать не очень-то охота?» — ответила Эмилия. «Я знаю, как уснуть, если не спится», — заявила Амалия. «Мы возьмем в папином шкафчике сонные пилюли». И она залезла в отцовский шкафчик и взяла там таблетки, которые Пепел на пол принимала иногда бессонница. Она выспала их на стул. «А сколько штук надо проглотить, чтобы уснуть?» — спросила Эмилия. Этого Амалия не знала. Но она недавно научилась считать до 10 и очень гордилась этим, поэтому сказала сестре: «Я думаю, надо съесть по 10 штук». Когда любительницы кино вернулись, они застали обеих девочек в бессознательном состоянии. Срочно был вызван врач, который констатировал отравление. Были приняты все меры. Вернуть к жизни удалось только Амалию, и она признала, что это была ее идея таблетки глотать. Пепел на пол, вернувшись из деловой поездки, не привлек служанок к судебной ответственности, но взял с них клятву о вечном молчании. А врачу всучил круглую сумму, чтобы тот лучше хранил медицинскую тайну. После этого Пепел на пол переселился с дочерью в другой город. Перед этим он нанял знаменитого гипнотизера, и тот навеки внушил Амалии полное забвение всего, что произошло. Отец не хотел, чтобы его дочь знала, что она невольная убийца своей сестры. Прошло 15 лет. Из Амалии сформировалась здоровая, крепкая девушка. Однажды на танцплощадке она познакомилась с молодым гражданским летчиком. У них заварилась любовь. Из любви к пилоту Амалия вступила в аэроклуб и вскоре выучилась водить одноместный спортивный самолет. Однажды она приняла участие в состязании на дальнюю дистанцию. Когда она пролетала над городком, где родилась, у самолета отказал мотор. Амалия выбросилась с парашютом над какой-то рощей. Это было кладбище. Раскрывшийся парашют зацепился за крону дерева, ветви самортизировали, и девушка, отделавшись парой царапин, очутилась на какой-то, как ей показалось, клумбе. Очухавшись, она увидала, что прямо перед ней могильная плита, на которой написано: «Здесь покоится безвременно погибшая Эмилия Пепел на пол, родилась тогда-то, скончалась тогда-то». Амалию ошеломило сходство фамилий, а главное — дата рождения. ведь эта дата была и ее датой появления на свет. Вернувшись домой, девушка все это поведала отцу. «Это рок! От него никуда не заначишься!» — рыдая воскликнул старик пепел на пол и выдал на гора всю правду. Узнав, что она убийца, Амалия отшила жениха и подала заявление в монастырь. «Надо ответить на вопрос, возможно ли для Амалии иное решение?» «Тес Дубовый», — взяла слово Вера, — «но на месте этой Амалии я бы тоже пошла в монастырь, ведь это же ужас родную сестренку укокоть». 10 вагонов чепухи!» — взбудоражилась Надя. «И Амалия — это дура! Никакая она не убийца, это просто несчастный случай! Я бы на ее месте ни в какие монашки не пошла, я бы замуж за этого пилота нырнула, и все!» «Я бы тоже в монастырь не записалась», — задумчиво сказала Элла. «Но я пошла бы на могилу у сестренки и дала бы там клятву, что когда-нибудь спасу кому-нибудь жизнь, даже рискуя своей».